and LT, P-Style, равно NGT. Глава 17. Изгнание. Вейна вела их в лес, подальше от стародубок и его любопытных жителей. Компания собралась, на взгляд Берга, весьма занимательная. Ведьма, два единца, двое леших в человечьих обличьях и трое крестьян, один из которых попал под влияние бесов. Как ни крути, а еще в начале лета, Берг обрушил бы свой гнев на любого, кто посмел хотя бы заикнуться, что он будет добровольно следовать за ведьмой плечом к плечу с лешими, не имея при себе ничего, кроме подвески гонителя. Минул полдень, но в тихом лесу, что начинался за околицей, царила приятная прохлада. Первую половину пути Берг как мог противился накатывающему со всех сторон чувству восторга, но вскоре вынужден был сдаться. Оборотничье нутро визжало бы от счастья, коль могло, получая ни с чем не сравнимое удовольствие от прогулки. Сейчас медведь в Берге походил скорее на озорного котенка, которому всучили крынку сметаны и позволили есть вдоволь. Ощущения были до нельзя странными. Берг глянул на Лутара, шагающего рядом. Тот тоже повеселел, и пусть все еще хмурил брови, но неосознанно начал напевать себе под нос. Хороший знак. Лутар пел, только когда радовался чему-то от души. Вейна, шедшая впереди, отступила в сторону и кивком дала понять баруну, что их маленькую процессию теперь возглавит он. Здоровяк не спорил, поторопил семейство из травнишки и велел Яшику, который на протяжении всего пути уплетал мухоморы, берущиеся в его руках, буквально из воздуха, не переедать вредностей. Яшик спорить с дедом не стал, выбросил недоеденный мухомор и наворожил себе подберезовик. «Почему обращаетесь так плохо?» Вейна вклинилась между единцами и подстроилась под их шаг. «В вашем возрасте должны на раз перекидываться. Мой отец волком в прыжке становился». Она впервые открыто упомянула Ратмира, пусть имени и не назвала. Лутар, который, в отличие от Берга, о прошлом Вейны до сих пор ничего не знал, заинтересованно уставился на нее. Но прежде чем успел устроить ведьме допрос с пристрастием, ответил Берг. «Лучше скажи, как так вышло, что девка оборачиваться научилась?» Вейна улыбнулась, неожиданно взяла Берга под руку и потянула к себе, вынуждая склониться к ней прямо на ходу, а потом заговорщически прошептала, опалив лицо горячим дыханием. «Разве сын той, кто сделала это возможным, не должен разбираться в подобных вещах лучше меня?» Берг отпихнул Вейну от себя, и она налетела на Лутара. Лутар, даже будучи с самого утра не в себе, шанса подхватить понравившуюся девицу и приобнять не упустил, рыкнул на Берга. «Ошалел совсем, дурака кусок. Характер свой говняный хоть на людях при себе держи. Уж не тебе учить меня себя в руках держать после сегодняшнего», — огрызнулся Берг. «Ну-ну», — Вейна ловкой змейкой вывернулась из объятий Лутара, оправила одежду и расставила руки в стороны, не давая гонителям приблизиться друг к другу. «Эко у вас нервы в последние дни шалят. Выдохните оба». Одну ладонь она положила на плечо Бергу, другую — Лутару. Мужчины разом присмирели. «Это звери, насильно пробужденные, в вас беспокоятся. Когда дикое животное воли с рождения не знает, а потом свободу вдруг обретает, оно завсегда поначалу дуреет от радости и не понимает, что ему дальше делать. Только ли в звериной сущности дело?» Недовольно дернул плечом Берг, сбрасывая руку Вейны. «Ты-то поболее суеты наводишь. Говоришь загадками да намеками, провоцируешь, дураками, ничего не знающими, выставляешь, а толком так до сих пор ничего и не объяснила. Так я же разве отказывалась объяснять?» Вейна резко остановилась, состроив возмущенную гримасу и уперев руки в бока. Гонители тоже притормозили. «Первыми ведь на меня напали у озерца, в то время как я переговоры вам мирные предложила. Ночью нынешний на улицу тоже сам сбежал. Я тебя не гнала и разговор прекращать не собиралась. А этот вон», — указала подбородком на Лутара, «вообще меня из-под тишка поленом по голове не весь за что огрел и за тобой припустился. Драку устроили, людей мне всполошили. Еще и надулись оба как мышь на крупу, будто все вокруг вам должны, а вы вовсе ни при чем». Вейна деловито забросила косу за спину. «И парня с бесами я тоже в гости не звала. Но коль пришел, в беде бросить не могу». «Уж прости», — она шагнула к Бергу и ткнула указательным пальцем ему в грудь, «что не поспеваю за вашими сменами настроений, а люд простой на произвол судьбы не бросаю. Обождешь с вопросами, пока парнишку не исцелю, не развалишься. В завершение своего монолога Вейна легонько похлопала Берга по щеке и зашагала дальше. Видимо, что-то в ее речи отозвалось Лутару. Он, проведя пятерней по непослушным волосам, вдруг привычно широко улыбнулся. Не будь девка ведуньей, прям сейчас ее замуж бы позвал. Она же наверняка не только в речах пылкая. Лутар мечтательно закатил глаза, но быстро снова посмурнел, цокнул языком и покачал головой. Правда, сдается мне, ей больше по душе ледышки бессердечные. БРР. Берг сделал вид, что его передернуло от перспективы связать жизнь с колдуньей, но на самом деле ощутил незнакомое допрежь, неприятное чувство где-то в сердце. Неужто? Ревность? Тьфу! Он тут же наругал себя. Не хватало еще из-за девки ведуньи с другом сцепиться. Достаточно и того, что уже произошло с момента их с Лутаром отбытия из надмирного града. До конца своих дней прощение у праматери не вымолит, пусть хоть и всю спину плеткой исполосует, да полы в храме своей кровью зальет. До поляны, по краю которой бежал звонкий, довольно широкий ручей, добрались примерно через четверть часа. За это время Яшик успел съесть по прикидкам Берга целое лукошко грибов. Любор измучил всех своим нытьем, а выпавших на его долю в этом сложнейшем переходе тяготах в виде мозолей на пятках, да взапревших от непомерной натуги телес. Прасковья с Прокудеем Аки курицы на сетке кудахтали на протяжении всего пути над сыночком. Как верно подметил Лутар, создалось впечатление, что еще немного, и на руках дитё изнеженное понесут. Барун беспрестанно осматривался. То и дело останавливался возле дерева какого или куста и шептал что-то, нежно касаясь ветвей. Впервые слышали гонители, как лес отвечает своему хозяину. Этого языка они не знали, но чувствовали говор бессловесный сердцем, улавливали свою причастность к всему сакральному действу, скрытой в душе звериной натурой. К баруну будто тянулось само пространство. Каждая травинка, каждый листок, веточка, камень или корешок, абсолютно все оживало в его присутствии, ликовало, наполнялось силой. Хотелось бы Бергу в те мгновения сказать, что такая волшба ему противна, но он не мог. Потому что назвать происходящее колдовством было нельзя. Барун не ворожил, не заманивал никого в свои сети, не требовал повиновения, он просто дышал и существовал в унисон с лесом и его обитателями. Его принимали земля, небо, ветер, для него светило солнце и пели стройным хором ручьи. Лешак не был чародеем или нечистью. Он был сердцем и душой этих мест, неотъемлемой его частью. К нему то и дело подбегали белки и ежи, садились на плечи птицы, норовили заползти в карманы шустрые ящерки и жучки, а бабочки венцом кружили над головой. Пожалуй, если бы сегодня у Берга спросили, как выглядит сама жизнь, он бы указал на баруна. На поляне Вейна велела гонителям, Прокудею, Прасковья и баруну с Яшиком остаться в стороне. Любора же она подвела к ручью и сама встала рядом. Берг отчего-то представлял, что для изгнания бесов требуется какая-то сложная подготовка, вроде алтаря, уставленного свечами и исписанного рунами, некие амулеты, возможно, чьи-то кости или кровь, но ничего подобного на поляне и в помине не было. Барун, видимо, заметив недоумение Берга, пояснил. Можно и во дворе было все сделать. Но если что не так пойдет, и бесы сбегут, в лесу их словить можно до того, как другим людям навредят. К тому же тут вода проточная. Вейна исчерпала себя почти до дна, когда веху прогоняла, да людям их время возвращала. Вы еще с интим-любителем поленьями помахать забот подкинули. А вода и луна Вейнушке всегда сил придают. Раз так вышло, что придется без должного отдыха ворожить, она воду о помощи попросит. Та не откажет. Яшик нынче тоже подсобит. Вейна сняла с пояса мешочек с солью, который туда еще дома привесила. Начертила солью полукруг на земле, от ручья вокруг себя с Любором и снова к ручью. «Ты», — сказала отроку, — «за черту не выходишь. Вы, это уже гонителем и Прокудею с Прасковьей, внутрь не ступайте, что бы ни случилось». Все покивали. Берг чувствовал, как с каждым вздохом разгорается любопытство и волнение. Много раз видел сплетаемые колдунами атакующие заклинания, которыми те в гонителей швырялись, не единожды испытал действие заклятий на собственной шкуре. Но прежде не доводилось ему присутствовать при волшбе в качестве безучастного наблюдателя. Вейна разулась, подобрала подол сарафана, заткнула за край пояса, вошла в воду и повернулась лицом к Любору. Потянула за ленту в косе. Густая копна рассыпалась по плечам пепельно-серой шалью. Ленту Вейна зажала в руке. «Готов?» — поинтересовалась у Яшика. А то как же, лишачонок отделился от остальных и вдруг крутанулся на месте. Вместо рыжего мальчишки посреди поляны встало невысокое человекообразное, круглолицее, лопоухое существо. Оно все, кроме ладоней и стоп, было покрыто буро-зеленым мехом. Яшик потоптался на месте, подпрыгнул пару раз, потряс ручонками и кивнул Вейне. Просковья взвизгнула и вцепилась в мужа. Прокудий осенил себя знамением безокой, но лишачонок никуда не исчез, только зыркнул на людишек неодобрительно. Берг и Лутар привычно подобрались и непроизвольно потянули руки к поясам, где должны были висеть ножны с оружием, но схватились за пустоту. Барун хмыкнул, насмешливо глядя на гонителей, и погрозил пальцем. Пришлось единцам подавить в себе терзающую с малолетства жажду кромсать нечисть и успокоиться. А потом Вейна поднесла ко рту руку и прокусила на миг удлинившимся клыком большой палец. Капля крови упала в воду, и ведьма заговорила. «Проматерь великая, всему основа и мерила, благослови мой путь. Духи светлые, встаньте рядом. Предки мудрые, не дайте с пути верного свернуть. Что делаю, все во благо». Легкий порыв ветра качнул кроны деревьев, осыпав поляну листвой. Вейна продолжила, не мигая, глядя на Любора. «С этой каплей крови я отсекаю от отрока Любора, раба верного праматери, все ему чуждое. Снова становится он хозяином своего тела и разума. Что не его, уходит. Что ему во благо, при нем остается». Вейна взяла Любора за руки и связала его запястье своей лентой, приговаривая: «Узел первый на то, чем сковано. Узел второй на то, что отнято, узел третий на то, что возвращено будет». На последних словах ноготь на указательном пальце Вейны удлинился, став волчьим когтем, и она легко разрезала ленту. Взяла за кончик. Полыхнули желтые глаза пламенем колдовским. Потек огонь от пальцев Вейны к концу ленты. Посыпался в воду пепел. Пусть ничто более не владеет душой и разумом Любора. Все темное и злое унеси вода, отдай земле, а она пусть поглотит, очистит и светом вернет. Ветер усилился, где-то вдалеке взвыли волки. Зажурчал ручей громче. Заговорил лес голосами живности разной, скрипом стволов древесных, хрустом веток и шелестом травы. Берг ощутил, как заломило виски. Поморщившись, потер лоб Лутар. Прокудий с Просковьей рухнули на колени, обхватив головы руками. Барун довольно улыбнулся. А Любор застыл недвижимо, точно окаменел. Однако встрепенулся, когда Вейна снова заговорила. «Я вперед смотрю, за рубеж зрю. Вижу тьму во свете и свет во тьме. Ни в тенях, ни в солнце лучах не схорониться вам, не скрыться. Я светом и тьмой заклинаю, явиться вам повелеваю». Лес стих, и появились бесы, каждый ростом в локоть. Уже не сидели они на плечах у Любора, а в панике скреблись о невидимую преграду над очерченной солью границей. Поняв, что стали видимы, нечистые принялись долбиться в барьер с еще большим остервенением, подрыкивая и мерзко попискивая. Любор со страху едва в штаны не наложил, хотел было бесов затоптать, но Вейна среагировала раньше. Схватила парня за шкирку и рванула на себя. Любор с возгласом «маманя» плюхнулся задницей в ручей. Вейна положила руку ему на голову и придавила, не позволяя подняться, приказала ледяным тоном. «Сиди смирно, ежели не хочешь, чтобы они заново к тебе прилипли». Отрок шмыгнул носом, размазал тыльной стороной ладони сопли по лицу. Барун тем временем, смачно выругавшись и проворчав что-то о тупорылых людишках, языка нормального, человечего неразумеющих и наказов исполнять не умеющих, придержал бросившихся было на выручку сыну, Просковью и Прокудея. Берг и Лутар не вмешивались, хотя помочь бесов прикончить руки чесались. «Яшик!» Вейна дала знак лишачонку, чтобы подошел. «Сейчас!» Яшик действовал без проволочек. подбежал к соляной границе, ножкой ее разорвал. А как только бесы попытались проскользнуть сквозь прореху, ловко схватил обоих за горло. Вдавил в землю с явно нечеловеческой силой. Даже стоя на отдалении, гонители разглядели, как просела почва под телами нечистых на добрую пять. Бесы зарычали, молотя руками и ногами, норовя ранить лишачонка, но их когти вязли в плотном буро-зеленом меху, не причиняя тому вреда. Зато когти Яшика впились в глотки тварей на всю длину, и из ран потекла черная жижа вместо крови. Авеина тем временем надавила на затылок Любору и заставила смотреть в воду. «Мне не морок кажи, истинный облик яви, да от тела сего отражения отдели. Изначального хозяина договора мне приведи». Любора окутала потустороннее голубоватое свечение, которое полупрозрачной пеленой соскользнуло в воду и погасло. Берг тихонько поинтересовался у баруна, что происходит. Барун объяснил. Дабы бесов на кого-то пересадить, надо заставить их поверить, будто человек перед ними тот же, кто и договор заключал. Для этого отражение свое на другого накидывают. Веина бесов с Любора согнала, но отражение пока не уничтожало. Хочет дотянуться до чернокнижницы, нечистых призвавшей. А соляная граница блокировала любые перемещения в пространстве, чтобы бесы не удрали внавь. Вот тут и пригодился Яшик. Когда Веина вынудила нечистых обрести плоть, лишачонок смог их схватить, нужда в границе отпала. Без солевого барьера пространственная волшба снова заработала. Теперь-то вода легко принесет того, кто нужен Веине. Веина внимательно всматривалась в ручей, беспрестанно повторяя последнее произнесенное заклинание. Ожидание затягивалось. Но вот она резко отпихнула Любора и опустила руки в воду. От того, что произошло дальше, челюсть отвисла не только у родителей Любора, но и у единцев. Из ручья глубиной посередину щиколотки Веина за косу вытащила на берег светловолосую девку. Настоящую, живую девку из плоти и крови, одетую в красный, промокший насквозь сарафан и отплевывающуюся от воды. «Милава!» — ахнули в один голос Прокудий, Просковья и Любор. Когда Веина отпустила ее, зазноба Люборова встала на четвереньки. Вода стекала с волос и одежды девицы. Потом Милава, пошатываясь, приподнялась и села ягодицами на пятки. Округлившимися от ужаса глазами обвела поляну, остановив взор на Яшике и бесах. Зажала рот ладонями и сдавленно вскрикнула. «Сдается мне, не рада ты со старыми знакомцами встретиться?» Ласково проговорила Веина, склонившись к уху Милавы. Девку затрясло. Она неуклюже стала отползать назад, цепляясь негнущимися от страха пальцами за траву и скользя босыми, мокрыми пятками по земле. «Что такое, Милавушка?» Веина сложила руки на груди. «Никак не по душе тебе воссоединение с друзьями закадычными». «Как-а кто?» «К-как?» «Пэ-пэ, почему?» — промямлила Милава, стуча зубами от нервного озноба. «Ведьма я!» — Веина присела перед Милавой на корточке. «За порядком слежу. Таких вот людей плохих, как ты, наказываю. Равновесие восстанавливаю. Взяла, плати, дорогуша, и никак иначе». «Нет, нет, нет», — Милава отползла еще дальше. На Яшика и брыкающихся под ним бесов она старалась не смотреть. «Какого черта Веина творит?» — заволновался Берг. «Одно дело — наблюдать за изгнанием бесов, но совсем другое — увидеть, как неведомым способом на поляну притащили человека и не весть, что намереваются с ним сделать». «Тэше-ша-ша», — отозвался барун, попутно удерживая Прокудея и Просковью, рвущихся к Милаве с криками «Убью! Сука! Сдохни! Тварь! Сгинь! Гнида проклятая!» и тому подобное. Веина девке не навредит. Попужает только чутка, чтоб больше подобными делами не промышляла. «Терпение, гонитель, терпение!» «Да не рыпайся ты, дура!» — гаркнул он уже на Просковью. «Прошу!» — проблеяла Милава, сложив руки в молитвенном жесте и глядя на Веину. «Прошу!» «О чем просишь-то?» Сверкнула ведьма желтыми глазищами, а по волосам ее пробежала серебристая рябь. «Пощадите!» — выдохнула девушка и зашлась в рыданиях. «Пощадить?» Веина подалась вперед и намотала на руку косу Милавы, силой дернула назад. Девка пискнула от боли. «А ты, когда человека невинного на смерть обрекала, о чем думала? отчего решила, что его щадить ни к чему. Я. Я. Ика. Я. Погонь ты. Короста на теле этого мира, от кое избавиться надо, чтобы другие от тебя злом не заразились, процедила Веяна сквозь зубы и пихнула девку в грудь так, что та на спину завалилась. Сарафан на Милаве едва ли не до пупа задрался, лицо перекосило от страха, грудь сотрясалась от рыданий. Веяна поднялась, глядя на скулящую девку с презрением, сделала знак Яшику. Лишачонок отпустил бесов. Нечистые, брызжа слюной, скались, сопя и спотыкаясь, бросились к Милаве. Любар крякнул испуганно и повалился без чувств. Все-таки вывернулась из рук баруна Прасковья и ломанулась к сыну. Осел на колени Прокудий, шепча молитвы про матери и без конца осеняя себя знамением. Берг и Лутар подались к Милаве одновременно, намереваясь спасать, но застыли на месте, когда Веяна подняла руку и провела ладонью по волосам. Серые локоны покрылись искрящейся, будто иней на солнце, пыльцой. А в следующий миг возник в ладони ведьмы кинжал с обоюдоострым серебряным лезвием и рукоятью в черной оплетке. Единцы и моргнуть не успели, как первый бес повалился замертво с перерезанной глоткой всего в паре шагов от Милавы. Второй рухнул рядом, придавленный к земле коленом Веяны, которая вогнала кинжал ему в сердце по рукоять. Вырвав клинок из тела беса, она заставила оружие раствориться в воздухе, подтащила за ногу второго нечистого. Положила ладони им на морды и заговорила. «Изгоняю и навеки рассеиваю. Здесь и сейчас я ставлю знак. Да будет запечатано моим словом. Да будет сохранено моим даром и духами. Во имя света, через кровь мою и волю, по праву рождения и выбора. Да будет так. Да не будет иначе». Веяна убрала руки и встала. Тела бесов объяло пламя. Вскоре на том месте остались лишь две кучки пепла, из которых пробились два ростка. Ростки стремительно вытянулись, на стеблях появились листья, а следом распустились два крупных белых цветка ветреницы лесной. На поляне установилась тишина. Веяна подошла к ручью, вымыла руки, плеснула водой на лицо, поблагодарила ручей за помощь и вернулась к Милаве. «Еще раз решишься провернуть нечто подобное, спасать твою грешную душу и бесов убивать не стану. Дам всему идти своим чередом. Уж не обессудь». Повернулась к Прокудею. «Ты, будь добр, проследи, чтобы девка в деревню вернулась целой и невредимой. Дюже муторно ее через реку обратно возвращать, а в твоей телеге места много». Прокудий покивал бестолково. «Ах да, чуть не запамятовала». Веяна сложила ладони лодочкой и подула на них. Дыхание ее разлетелось в стороны разноцветным песком и осело на тела Любора, Прокудея, Прасковьи и Милавы, а затем песок исчез. Что увидено, забыто не будет, уроком на всю жизнь останется, но рассказано, нарисовано, написано и иными путями другим поведано быть не может. Онемеет язык, спутаются мысли, руки не послушаются, коль обо мне и тех, кто со мной связан, кому-либо рассказать пожелаете. Да будет так. Спасибо, выдавил тихо Прокудий. Веяна только отмахнулась устало и побрела в сторону дома, даже не обувшись. Есть ходца, посеменил следом Яшик, забавно перебирая коротенькими ножками. Становиться вновь человеком он не спешил. Надо думать, согласился барун, покидая поляну вместе с внуком и ведьмой. С утра все не жрамши. Хотя погодь, ты же грибов поди корзину целую схарчил. «Ну нахрен», — выдал Лутар и толкнул Берга локтем в бок. «Ущипни меня, иначе я не поверю, что все взаправду было». Берг Лутара будто не слышал, смотрел, не моргая, вслед Веяне. Занес руку, чтобы знамением себя осенить, да так и опустил, ничего не сделав.